Глава 18. Если желания имеют дурную привычку исполняться лишь иногда, то опасения оправдываются с завидной регулярностью. Ириан Шульц. Фей, обхватив голову руками, сгорбился в герцогском кресле. «Все, это конец. Сейф нам нипочем не взломать. Выходит, я потерял и родительский дом, и поместье». «Сесиль, ну, Сесиль!» Осторожно притронулась я к его плечу. «Мы что-нибудь придумаем». «Ну да, мне было легче. Я, конечно, хотела найти подписанную тетей бумагу на передачу опекунства, но в крайнем случае переживу и без нее. Была надежда, что, получив рекомендательное письмо в подарок на 18-летие, можно обойтись и так. И у меня за спиной была тетя Анель, а у фея никого. Разумеется, ему сейчас больно. Сесиль, приходи в себя, нам пора возвращаться. Мы тут долго возились. Как именно лежал ключ в нише, помнишь?» «Наискосок, бородкой наружу». Глухо отозвался фей. «Хватит киснуть, подъем. Давай сначала отомстим для разрядки, а потом займемся новым планом». «Как отомстим?» «Так, у меня есть мысль. Знаешь, что будет, если взять яйцо и аккуратно проколоть иголкой скорлупу?» «Зачем?» Поднял голову против воли заинтересовавшийся фей. «Затем, чтобы протухло быстрее». «Зачем тебе тухлое яйцо?» «Представь, подложить кабану одно такое в стеллаж за папки, а второе в коллекцию белья у него в ящике». «Ну ты даешь. Соблазнительно, только нельзя. Как почует запах сероводорода, сразу же устроит дознание. В лучшем случае выгонит горничную, которая тут убирается, а в худшем...» «Понял, понял!» – замахала руками я. «Но я придумал, куда можно подсунуть». «Куда? В спальню?» «Не, туда тоже нельзя. Но вчера пригнали отремонтированную парадную карету. У нее изнутри бархатная обивка, причем спинка сиденья в сжатых складках. Так туда недельную продукцию целого курятника запихнуть можно, а понять, кто именно и где подсунул мину, не удастся. Ведь карета и на постоялом дворе без присмотра стояла, и в мастерской, и в пути без охраны была». «Ладно, уговорил. Пошли, раз время есть, портить карету». Клацнул зубами Сесиль. «Кстати, пока не забыл. Сниму-ка слепки с ключей от стола и от кабинета. Не зря же я глину с собой прихватил». Внимательно осмотрев кабинет, напоследок. «Да, все выглядит так же, как до нашего прихода. И о занавесках не забыли. Выскользнули в коридор. Переглянулись, горестно вздохнули и заперли дверь. Эх, мы так сюда рвались, столько старались, а в награду за труды нам показали даже не благопристойную фигу, а совершенно неприличный голый зад. Все, оставшиеся 2,5 месяца буду вредить как могу. Сейчас вернем мажордому ключ и начнем мстить». До комнаты добрались без приключений. Приключения начались, когда фей полез к мажордому, чтобы прицепить к свисающей из жилетного кармана цепочке ключ от стенного шкафа. Феликс схрапнул, тяжело заворочился и внезапно открыл глаза, уставившись на склонившегося над ним фея. Незамеченная в темном углу, я сунула в рот кулак, чтоб не взвизнуть. «Ты кто?» «Ну да, тут полумрак, а он пьян и спросонья». Вместо ответа фей выпрямился, встряхнул локонами, воздел над головой руки в широких светлых рукавах и, качнув станом, исполнил изящное танцевальное па. «О, ночная фея!» – возвестил мажордом прямо из горизонтали, протягивая лапы к светлому видению. «Надо же, какое правильное прозвище я этому типу придумала! Кто и в каком состоянии не глянет, сразу на ум приходит». Уклонившийся от непрошенных объятий фей изящно крутанулся, подхватил со стола бутыль с сатером и, держа ту перед собой, изобразил пируэт с поклоном. «Ты это отдай мое!» – забеспокоился мажордом. Явно угроза спиртному мгновенно перевесила все прелести ночной гостьи. В ответ обиженный фей подпрыгнул так, что подол раздулся колоколом, извлек с легким чпок пальчиками пробку из горлышка, поднес к губам бутыль, делая вид, что пьет, а потом протянул мажордому. Тот схватил сатер, ревниво зыркнул на фея и присосался. Через минуту достойный господин снова спал, причмокивая и нежно прижимая к груди пустую бутылку. «Уф!» — облегченно выдохнул фей, оглядываясь на меня. «Уж да! А что еще тут скажешь? Интересно, что будет помнить Феликс поутру?» Но Сиесиль молодец, быстро сообразил. На этом приключения не кончились. Мы уже вышли в коридор, когда я внезапно почувствовала тепло на груди. Мешочек с землей? Почему? Что случилось? Додумать не успела. Пол ушел из-под ног. Очнулась я в серевших за окном сумерках на своей кровати от того, что в нос попала вода. Оказалось, рядом сидящий Сиесиль щедро окропил меня из кружки. Зафыркала. «Ты воду откуда брал? Из кувшина или из таза?» «А это важно?» «В кувшине чистая, а в тазу я ноги мыл. Как думаешь, важно?» «Из таза зачерпнул», — ехидно сообщил Сиесиль. Попыталась его стукнуть и застонала. Голова кружилась. В теле была слабость, как после тяжелой болезни. «Тьерри, ты чего? Что с тобой? Знаешь, как я испугался, когда ты в коридоре вдруг упал. Притащил тебя сюда, положил, шейный платок развязал, по щекам хлопаю, а ты как мертвый. Что случилось?» «Что? Если б я сама толком понимала. Могу лишь предположить, что моя пра-пра-пра Фейли отчего-то решила, что должна вмешаться, а силой позаимствовала у меня. Но разве такое объяснишь? Ладно, скажу, что просто переволновалась так, что с утра не могла есть. Вот в обморок и хлопнулась». Но секунду поразмыслив, вслух произнесла совсем другое. «Сиесиль, тебе уходить надо, и быстро. Уже светает. Давай днем в парке поговорим. Скоро кухарка встанет, а мне на конюшню пора». «А карета?» «Не волнуйся, позабочусь», — ощерилась я. Уже выскальзывая из комнаты, фей обернулся. «Насчет таза я пошутил». «Вот же зараза в юбке». «Ладно, пока кухарка на самом деле не пришла, хотя в отсутствии хозяина она особого рвения не проявляла, заскочу на кухню, выпью чашку молока, стяну кусок окорока и пару яиц и бегом на конюшню с заходом в каретный сарай». «Но отчего активизировалась Фейли? Что произошло?» Приступами вандализма я не страдала. Но месть – дело святое. И хотя было очень жаль портить синюю, красивого оттенка вечернего неба бархатную обивку, я аккуратно прорезала в складках в углах кареты дырки, достаточные, чтобы пропихнуть яйцо, а потом бережно, поковыряв скорлупу, запихнула презенты в облюбованные места. Спрашивается, откуда о таком знает юная леди? Да все оттуда же, из судебных протоколов. Попалось мне одно дело, когда хозяин перестроенного дома не захотел оплачивать подрядчику ремонт. Тот ответил скупцу, как мог, заложил в стены под тонкий слой штукатурки яйца. В итоге дом пришлось ремонтировать вторично, а вопрос оплаты решался в суде. Кстати, хозяину пришлось не сладко. Как обвинить в сделанной гадости подрядчика, если отрицаешь, что тот у тебя работал? Надо подумать, кстати. А что еще интересного и подходящего к случаю я читала? Когда, закончив обихаживать фарша с кусакой, я вернулась в особняк, там царила суета. Одна из горничных, Линес, обнаружилась поутру без чувств в коридоре господского крыла, где ночевал фей, который ее и нашел. Якобы споткнулся о тушку девицы, выйдя поутру из комнаты, и, обнаружив непорядок, поднял на ноги всю остальную прислугу. Не успели Линес привести в сознание, как та, заикаясь и всхлипывая, понесла какую-то белиберду о светящейся синей паутине с вот таким пауком в середине, а на пауке череп горящий. И говорит тот паук нечеловеческим голосом. Я даже удивилась. А каким, спрашивается, он должен говорить? Человеческим, что ли? Что именно поведал ей аномальный арахнит, Ленес с перепугу забыла. А что было после, просто не знала. Смогла вспомнить только, что проснулась ночью и решила проведать хозяйскую гостью, посмотреть, хорошо ли та почивает и не надо ли чего. Поднялась на второй этаж, а там... Причем я рассказу поверила. Похоже, Фейли продолжала за мной присматривать, и когда возникла угроза того, что излишне ретивая служанка обнаружит отсутствие фея в отведенных апартаментах, остановила ее. Уж как сумела. Ну, а я рикошетом шлепнулась в обморок. Но что удивительно, остальные, похоже, поверили тоже. Особенно, когда, хлюпнув носом, Ленес решительно заявила, что немедленно увольняется и идет на исповедь в ближайший храм. Представляю, что она там наговорит. Две другие горничные и присоединившаяся к обсуждению кухарка, само собой, тут же вспомнили дурпил тиховский череп, а еще светящуюся синюю мышь, которая напугала леди на балу. Меня поразило то, что обычно строго отдергивающий прислугу мажордом в этот раз сочувственно кивал, а потом пробормотал что-то про порхающих по ночам синих фей, которые крадут... На этом месте мажордом споткнулся и закашлялся. Наверное, вспомнил, что крадут тут вовсе не феи. Но, кстати, а почему синих-то? Я как-то всегда считала, что с пьяну начинаются мерещиться черти зеленые. Или это у Феликса приступ солидарности? Да, похоже, в особняке начались разброты шатания. Фей, тоже присутствовавший при сцене, всплеснул руками и заявил. «Ужас какой! Мало того, что проснулась в незнакомом доме, так тут такое творится! Нет, не уговаривайте, завтракать здесь я ни за что не стану, и ночевать в этом особняке больше не останусь. Так их светлости и передайте!» — обернулся ко мне. «Тьерри, немедленно запрягай коней, я отправляюсь домой. По пути заедем в храм». Честно говоря, я была рада сбежать из особняка. Произошедшее ночью требовало обсуждения и осмысления. Но, между прочим, фей на самом деле хочет наведаться в храм. До сих пор большой религиозности или рвения на ниве духовного служения за ним я не замечала. «Хочу. Точнее, не хочу, но надо», — сообщил фей. «Зачем?» — не поняла я. «Ну, ты подпортил парадную карету, а я поработаю над герцогской репутацией. Правда...» Фей вздохнул. «Придется опустошить кошелек». «Зачем?» «Ну, ты впрямь тугодум, соображай. Чем больше пожертвования, тем больше внимания к прихожанке в смятении. А мне нужно, чтобы о летающих черепах и говорящих синих пауках в герцогском особняке услышал не меньше, чем главный настоятель. Так что, хочешь не хочешь, надобно разориться». «От кучера малую лепту для дел благих примешь?» Поддержала я инициативу. Похоже, Сейсиль с этими платьями и веерами изрядно потратился, а я в припасенные деньги пока не залезала. Ну и надо же подать руку помощи. А то он совсем пал духом, даже жалко. «Оставь, парой серебрушек тут не отделаешься», — вздохнул фей. «Могу дать 5 золотых». «Ты герцога, что ли, ограбил? Откуда?» «Мои законные. Не хочешь — не бери», — оскорбилась я. «Хочу. Сам добавлю еще 5, выйдет как надо». «Отлично. Подрываем кабанью репутацию в равных долях. Хотя изображать юную леди в смятении придется фею. Я, конечно, приоткрылась, но сейчас поддержать Сейсиля казалось важнее, чем продолжать напускать туман, глядя, как несчастный парень вытряхивает последнее».